Глава пятая. Сандер сидел за верстаком, прилаживая на болванку ровные полосы грубой шерсти. Похоже, делает заказ для той пожилой митресс, которая придерживается старинных обычаев и до сих пор носит деревянные башмаки. Рядом с отцом крутилась Делла, в восхищении поглядывая на приготовленные к плетению травы, шкурки ящериц и бусины из зеленой яшмы. Кордели уже стукнуло 8. И я знала, что муж втайне подбирает ингредиенты для ее шляпы. Что-то закупает, иногда дает ей подержать камень-индикатор или полосу ткани, но все любопытные детали хранит в секрете. Даже не говорит, когда шляпа будет готова. Дочка расстраивается, дует губы, но молчит. Знает, что с отцом спорить бесполезно. При всей внешней мягкости Сандер умеет быть и строгим, и жестким. Просто не проявляет своей силы без нужды. «Милый!» Я чуть заполошно рухнула на запасной табурет и жалобно попросила. «Хочу с тобой кое-что обсудить». Мой любимый маг кивнул, прижал одну полосу шерсти посильнее, оценил проделанную работу и накрыл будущую шляпу льняным отрезом, чтобы шерсть не пылилась и не впитывала эмоции другой ведьмы. Неслышно появившаяся на пороге Сиэлла вручила дочери поднос и удалилась на кухню. Дочь, понимающе поморщилась, поставила чайник и чашки на отдельный столик и позвала брата. «Дориан, идем. Мама с папой ругаться будут». Я вытаращила глаза на это заявление, а предатель муж только хмыкнул и спросил елейным голосом. «Чай с валерианой сразу наливать? Или сначала ромашковый?» И я надулась, фыркнула, бросила в него наговор на икотку, который, конечно, сразу отскочил и угодил в моего фамильяра. Тот обиделся, повернулся ко мне хвостом, но не ушел, потому что Тролина подала к чаю бутерброды с красной рыбкой. Так и я. Пообижалась, но чашку из рук супруга приняла и даже закуски оценила. Чай оказался обычным, черным с парой ягодок толокнянки. Хороший сбор. Мужскую силу повышает и женскую прелесть тоже. Подумала я и чуть не облилась. «Значит, наша кухарка тоже считает, что мы с Сандером ругаемся в мастерской?» «Да не ругаемся мы. Просто выясняем некоторые детали заказов. Ну, сломали пару раз верстак или стул. С кем не бывает?» Я снова обиженно фыркнула и заслужила внимательный взгляд мужа. А он и впрямь хорош. Когда стоит вот так, прислонившись к верстаку, пьет чай и демонстрирует мне крепкие смуглые запястья в закатанных рукавах рубашки. Еще шею под расстегнутым воротничком и широкие плечи, обтянутые полотном рубашки. А как ему идет этот плотный жилет? Так, я поставила чашку, вздохнула, прогоняя мысли о том, что на верстаке вполне удобно заняться любовью. Вон та кушетка в углу видела уже немало наших спонтанных споров. Сейчас важно рассказать о новом заказе. А вот потом... Я сумела коротко изложить историю странного заказчика, а потом выложила на верстак рисунок. Сандер сначала небрежно мазнул по нему взглядом, а потом взял в руки и не выпускал, озадаченно разглядывая. Я все строила предположение, кто может быть этой самой ведьмой. А муж молчал, уставившись в одну точку. Наконец я это заметила и обеспокоенно подскочила к нему. «Сандер, что?» «Я только вчера получил эту пряжку от ювелира», — спокойным тоном ответил мне супруг. «Так это же хорошо!» — непонимающе ответила я. «Сумеешь раньше выполнить заказ?» «Рикардо!» — голос мага стал строже, и я вздрогнула. Так он называл меня нечасто. «Я заказал ее для шляпы Корделии, как шутку. Изделие семьи Делакрус!» Я схватилась ледяными руками за горячие от стыда щеки. «Ты хочешь сказать, что...» «На этом странном портрете наша дочь. Потому что второй такой пряжки нет и не будет. Мастер вплавил в серебро мою и твою кровь. А еще серьги. Неужели ты не узнала? Это же украшения моей матери. Она подарила их Дели на первый день рождения». Я только вздохнула. Свекровь действительно подарила внучке серьги с бриллиантами. На годик. Я постаралась спрятать эти старинные жирандоли с массивными сверкающими подвесками как можно дальше. Вот и не узнала их. «Что будем делать?» — спросила я. «Аванс взят, но сроки не оговорены. Меня просили написать записку по готовности. Вот адрес». Сандер взглянул на карточку и отбросил ее от себя, как ядовитую змею. «Что?» — я снова подскочила. «Улица Семи Шутов. Знаешь, где это?» «Не представляю». Я не чувствовала за собой вины. Столица огромна. «Это ровно на задворках Королевского дворца. Лет 500 назад там располагалось старое кладбище, которое началось с захоронения королевских шутов. Сейчас его превратили в парк, вокруг которого стоят домики очень непростых людей». «Аристократы?» — фыркнула я с показной беззаботностью. «Хуже», — ледяным тоном остановил мое веселье Сандер. «Верные слуги короны. На этой улице живут королевские секретари». Мы помолчали. В голове было пусто и странно. «Наша дочь будет ведьмой в этакой вот шляпе? Только как она ее получит, если незнакомец заказал ее сейчас?» «Шляпу ведьма изготавливает во время учебы, либо получает на совершеннолетие. Может и раньше получить, если выйдет замуж с полным магическим обрядом. Сейчас на такое мало кто решается. Даже я колебалась, прежде чем согласилась на полный магический брак, объединяющий супругов на всех доступных этому миру уровнях». Сандер молчал иначе. Крутил в руках рисунок, заглядывая в сундучок с ингредиентами. Потом отложил бумагу, потер переносицу и сказал: «У меня не хватает только шелкового фетра. Но как раз завтра придет купец, который пообещал привезти из Каамы невиданную редкость. Думаю, ты догадываешься, какую». «Значит, шляпе быть», — расстроенно проговорила я. «Я ее сделаю», — подумав, решил Сандер. «Возможно, эту шляпу рисовала провидица или ведун. Но пока я буду ее делать, ты должна узнать все, что можно о заказчике. Наша дочь не должна стать несчастной». «Несчастной?» Делла на рисунке явно улыбалась. «Ей тут не больше 18, а шляпу получают в 21 или делают во время учебы», — напомнил супруг. Я стукнула себя по лбу. «Получается, наша крошка выйдет замуж прямо со школьной скамьи? Радость светской маменьки и кошмар любой ведьмы». «Я сделаю все, что смогу, и даже больше», — заверила я мужа, а сама подумала, что будущему зятю не поздоровится, если он хотя бы попытается обидеть мою девочку. Остаток дня я провела за прилавком. Только теперь я не стремилась быстро принять заказ и отправить ведьм во свояси. Нет, я предлагала чай и печенье, заводила длинный разговор о магических происшествиях и слушала. Новости, сплетни, слухи. Все потом коротко записывала в блокнот и перечитывала, стараясь понять, что же такое происходит в столице. Утром я продолжила расспросы. Перебирать пустяки и тайны пришлось долго. Уже и смущенная ведьма вернулась к работе. И Сандер, хмурясь, начал делать шляпу из роскошного шелкового фетра небывалого сливочного цвета. А я все не могла отыскать заказчика. Увы. Идею мне подала тетушка Штрубе, заглянувшая на чашку чая. Она неспешно выбрала на полках кое-какие травы и амулеты, похвалила ассортимент и, наконец, уселась в кресло, ворча на свои старые кости. В неспешной беседе старушка упомянула ежегодник, который выпускает столичная школа магии. «Внучка моя Мирабель так расстроилась. Ее портрет в ежегодном сборнике магов и ведьм получился просто ужасным». Старушка еще щебетала про свою внучку, а меня осенило. «Библиотека школы магии. В ней хранятся все ежегодники за много-много лет». Выпроводив разговорчивую соседку, я заглянула в мастерскую, предупредила Сандера, что ухожу. Мой любимый маг как раз сплетал кору ивы в замысловатую косичку, поэтому лишь кивнул и бросил в меня резным путевичком. Я послала ему воздушный поцелуй, схватила амулет и убежала. На улице было хорошо. Яркое солнце ласкало старые камни ведьминой улицы. Я глубоко вдохнула воздух, улыбнулась и двинулась к стоянке фиакров. Дорога оказалась приятной. Давно я не выбиралась за пределы нашего квартала. С интересом разглядывала прохожих, свежеокрашенные дома и нарядные клумбы. Все же наша столица — красивый город, и королевская семья много делает для того, чтобы жить в нем было удобно и приятно. Когда под колеса бросилась крупная рыжая собака, я подпрыгнула на сиденье и вынырнула из грез. Кучер выругался и остановился. В переулке за углом раздавались крики, шум. Похоже, ловцы гнались за псом и готовы были вот-вот схватить его. Решение пришло мгновенно. Я ухватилась руками за рыжую шерсть и втянула в экипаж. И прикрикнула на кучера: «Гони!» К удивлению, он сразу послушался, и мы уехали, оставляя шум и крики за спиной. Пес спокойно лежал на полу коляски, а я размышляла, что теперь делать. В школу с животным нефамильяром не пустят. Оставить с кучером? Дорого. И я буду спешить, могу пропустить что-то важное. Может, попросить дежурного студента присмотреть за псом? Проблема решилась сама с собой. Едва фиакр остановился, рыжий тихонько гавкнул, спрыгнул на землю и пропал в кустах, окружающих ограду школы. Я пожала плечами и двинулась к воротам Альма-Матер.